Опустив голову, словно поглощенный своими мыслями, я быстро шагал по коридорам и поднимался по лестницам Оленьего замка, всем своим видом показывая, что у меня нет времени на светскую болтовню. К тревоге за Би примешивалась тревога за Чейда. Он был нужен мне, чтобы разобраться в том, что я узнал от Шута о слугах. Если кто-то и способен перехитрить их, так это Чейд. Да и вообще без его советов я не мог представить, как вернусь к жизни в Оленьем замке. Жутко было осознать, насколько сильно я от него завишу. Я попытался вообразить королевский двор Оленьего замка без Чейда, или собственную жизнь без участия Чейда, который стоял в тени и дергал за ниточки, словно умелый кукловод. Я рассчитывал, что он придумает и распространит какую-нибудь приемлемую ложь о том, где я был все эти годы, и какое отношение ко мне имеет Том Банджерлок. Как быстро новости из Ивового леса дойдут до Ивников, а там и до Дубов у воды. Надо будет разобраться с этим. Вот верну Би и разберусь во всем, — пообещал я себе и одолел последний лестничный марш, шагая через две ступеньки. Из комнаты Чейда как раз выходила девочка Паш с пустыми тарелками на подносе, а следом за ней целая процессия лекарей с тазиками, грязными бинтами и корзинками снадобий для обработки ран. Лекари поприветствовали меня, проходя мимо, и я поздоровался в ответ. Когда последний из них ушел, я скользнул в открытую дверь. Чейд царственно восседал среди изумрудно-зеленых простыней и подушек. Тяжелый балдахин вокруг его кровати был распахнут, в камине горел жаркий огонь, множество свечей заливали комнату теплым светом. Кетрикон в простом белом с пурпуром платье сидела в кресле у изголовья Чейда с каким-то шитьем. Король Дьютифул стоял в изножье, одетый в тяжелую церемониальную мантию, и вертел в руках корону. Должно быть, пришел прямо из зала, где вершил суд. Нетл смотрела в окно, стоя спиной ко мне. Когда она обернулась, мне показалось, что я могу различить легкую округлость ее живота, растущее дитя, будущую отраду Нетл и Ридла. Я снова повернулся к Чейду. Он сидел, обложенный подушками, и смотрел на меня. Кромки его век были красноватыми, как будто их только что очистили от корочек. Лицо выглядело осунувшимся. Руки с длинными пальцами неподвижно лежали на покрывале. Мне редко доводилось видеть их настолько неподвижными. Однако Чейд поймал мой взгляд и узнал меня. «Ужасно выглядишь», — сказал я. «Я и чувствую себя ужасно. Этот мелкий подонок достал меня сильнее, чем я думал. Но ты все-таки прикончил его». «Да». На этом мы и остановились. Я никому не рассказывал, как именно Чейд прикончил предателя. Или рассказал? Ох, я вспомнил, что Дьютифул говорил мне о баламутах и задался вопросом, что они подумают, когда увидят перерезанные сухожилия, порванные ноздри и вспоротую глотку. Позже. Я разберусь с этим позже. Я хотел спросить, получил ли уже отчим Шун по заслугам, но и это не стоило обсуждать в присутствии остальных. Я обратился ко всем. У меня есть хорошие новости. Их немного, но все же они дают хоть какую-то надежду. Шут подтвердил мои подозрения. На Ивовый лес напали слуги белых пророков. Колсидийцев, скорее всего, наняли в качестве грубой силы, но направляли удар слуги. Я рассказал Шуту обо всем, что удалось вспомнить жителям Ивового леса про тот страшный вечер. Он говорит, судя по тому, как слуги одели Би и как усадили ее в сани, они приняли ее за... как это, за Шейзу, девочку, которая может стать белой пророчицей. Они будут беречь ее и постараются увести к себе в Клирес. — А Шун? — резко спросил Чейд. — Ты слышал, что говорили люди в Ивовом лесу? Би, как могла, старалась защитить ее. Если слуги ценят Би так высоко, как считает Шут, то имеется надежда, что ее защита распространится и на Шун. Повисло молчание. «Мы можем только надеяться», — тихо проговорила Кетрикен. «И впрямь немного надежды ты принес», — Чейд медленно покачал головой. «Ты не должен был оставлять их одних». «Да, только и сказал я. Прибавить было нечего. Нетл, вежливо кашлянув, присоединилась к разговору. Гонец Чейда хорошо проявил себя. Его талант к силе недостаточен, чтобы работать в круге, однако он справился с поручением Чейда, и теперь мы будем обучать Силдвилла как мага-одиночку. Есть известие из Ивового леса? Да, как только туман в силе рассеялся, Силдвилл смог без помех связаться с нами, и мой маг-подмастерье Грант тоже. Но хорошего в новостях немного. Фитц Виджиланд возвращается в Оленьий замок в сопровождении уцелевших баламутов. Гранда я попросил остаться. Воины везут с собой тела, которые нашли на висельном холме. Мы подвели их к мысли, что на вас с Чейдом напали неизвестные враги, а ваши стражи ценой собственной жизни обратили их в бегство. «Это оскорбительно», — пробурчал Чейд. «Но это обезопасит Фитца Виджиланта и Олуха на пути сюда. И, по крайней мере, один из погибших заслуживает быть погребенным с почестями, Чейд. По возвращении они сумеют отделить зерна от плевел, а мы тем временем уже выясним, как среди них могли оказаться предатели. Баламуты всегда имели дурную славу. Туда шли те, кого не взяли ни в один другой отряд. Возможно, теперь стоит и вовсе их распустить». Последние слова Дьютифул произнес еле слышно. Чейд слабо улыбнулся и заметил мне, показывая на короля, он учится. Отличное качество для правителя. Чейд тихонько вздохнул и добавил, когда мне станет лучше, я помогу вам разобраться. Но не надо распускать моих баламутов, у меня есть человек. Он умолк на полуслове и застыл, глядя в огонь. Рот его остался чуть приоткрытым. Я вопросительно взглянул на Нетл, она только покачала головой и прижала палец к губам. Дьютифул повернулся ко мне и продолжил почти что шепотом, «Олух едет с ними, разумеется. Они с Лантом приглядят друг за другом, а еще с ними Силдвилл, он держит нас в курсе. И все-таки у меня гора с плеч упадет, когда они оба будут здесь. Лант останется при дворе, и теперь-то он здесь будет в безопасности. Давно надо было об этом позаботиться. Сыновья лорда Виджиланта не будут представлены ко двору еще 5 лет». Не верилось, что Чейд удовольствовался этим в своем возмездии. Выходит, он не сказал Дьютифул, как мачеха Ланта ненавидит его. По крайней мере, ее сыновья остались в живых. Насчет здоровья самой мачехи у меня уверенности не было, но спрашивать я не стал. Дьютифул глубоко вздохнул и признался, у нас нет никаких вестей о нападавших. Покинув Ивовый лес, они как сквозь землю провалились. Должно быть, это благодаря туману, который они наводят. Я попросил нескольких магов-подмастерьев изучить старые свитки и поискать сведения о подобном использовании силы и о том, как можно его определить. Но мы продолжаем их искать и держим под наблюдением основные места, где они могут появиться. Грант остался в Ивовом лесу с приказом продолжать расспросы и докладывать ежедневно. «Как там мои люди?» «У наших слуг все хорошо, насколько это вообще возможно», — тихо проговорила Нетл. В комнате повисло молчание. Я обдумывал то, что она вложила в эти слова. Выходило, я ничем не мог помочь. Чейд вдруг снова заговорил. «А, Фитц, вот и ты». Я повернулся к нему и заставил себя улыбнуться. «Как ты себя чувствуешь?» «Мне нехорошо». Он оглядел остальных, словно хотел, чтобы они ушли. Никто не двинулся с места. Когда Чейд снова заговорил, я понял, что он о многом умалчивает. Такое чувство, будто я очень долго не был дома. Очень-очень долго. Дьютифул и Нетл уверяют, что мы пробыли в камнях меньше суток. Но мне кажется, будто я был там гораздо дольше. Гораздо, гораздо дольше. Он смотрел на меня, и в глазах его застыл вопрос. Это продолжалось почти целые сутки, Чейд. Путешествия через камни иногда здорово сбивают с толку. Я покосился на Дьютифула, тот кивал с задумчивым видом. Мне кажется, столпы силы куда опаснее, чем мы думали. Мы слишком многого о них не понимаем. Когда мы проходим сквозь них, Мы преодолеваем нечто большее, чем расстояние. Опрометчиво было пользоваться ими, словно дверьми. «Да, мы тоже так думаем», — сказала Нетл и посмотрела на Дьютифула, готовая принять любое его решение. Он прочистил горло. «А как ты себя чувствуешь, Фитц?» «Кажется, я почти пришел в себя». «Боюсь, я вынужден с тобой не согласиться». «И Нетл подтвердит мои слова». «Даже сейчас от вас обоих исходит непрерывный звон, который я ощущаю в силе. Это продолжается с тех самых пор, как вы вышли из камня. Мы считаем, это путешествие что-то изменило в вас обоих. И вам пока лучше воздержаться от применения силы». «Возможно», — согласился Чейт. Он тяжело вздохнул и передернулся. «Я бы предпочел обсудить запрет на силу с Чейдом наедине. А пока сменил тему. Как твоя рана?» «Мы думаем, клинок задел его печень. Кровотечение прекратилось. Лекарь говорит благоразумнее всего, пока не трогать ее. Пытаясь исследовать рану, можно лишь навредить. Лучше просто дать Чейду отдохнуть», — сказал Дьютифул. Чейд закатил глаза. «По-моему, хороший план», — сказал я. «Этот план хорош», — подтвердила Нетл, — «но нам нужно составить и другой». Она отошла от окна, встала перед Дьютифулом и откашлялась. «Мой король, враг посмел привести колсидийских наемников в сердце ваших земель. Они напали на мой дом, убили и ранили моих слуг, и они похитили мою сестру, кровь рода видящих, пусть пока и непризнанную». Дьютифул с серьезным видом слушал ее речь. Нетл продолжала: «Ни я, ни вы не можем закрыть глаза на такое вторжение. Шут сказал, они пытаются увести мою сестру в Клирес. Я никогда не слышала о таком месте. Но хоть на одной из карт в Оленьем замке оно должно отыскаться. И где бы оно ни было, к западу ли, к югу, к северу или к востоку от нас, мы сможем перехватить похитителей. Как подданная и ваша кузина, я умоляю вас разослать войска немедленно. Пусть мы не можем отыскать врагов, мы можем выставить стражу на каждой королевской дороге, на каждой паромной переправе, в каждой гавани. Заступите им путь, остановите их и верните мою сестру и дочь лорда Чейда домой». Я добавил то немногое, что знал. Клирес — город очень далеко на юге, за Калсидой, за пиратскими островами, за Джамилией и островами пряностей. Попасть туда можно только по морю. Вопрос в том, заставят ли их наемники сперва направиться в Калсиду, или они просто выйдут к побережью и попытаются найти корабль, идущий на юг? «В Калсиду», — одновременно ответили Чейт и Дьютифул. «Ни одна шайка калсидийских наемников не рискнет искать корабль в портах шести герцогств. Их мгновенно опознают и допросят. А как только выяснится, что Би и Шун путешествуют с ними против собственной воли, то арестуют». Дьютифул был абсолютно уверен в своих словах. Я молчал, пытаясь примерить к этому извращенную логику Шута. «Получается, в Калсиду слуги не поедут. Тогда куда и как они направятся?» Дьютифул продолжал развивать свою мысль. «Путь до Калсида не близкий. И задолго до того, как они доберутся до границы, им придется сменить сани на кареты или фургоны, или, возможно, телеги. А, возможно, дальше их отряд поедет верхом. Как они вообще добрались до Ивового леса? Как могло получиться, чтобы враги проникли так далеко на наши земли незамеченными? Думаете, они приехали из Калсиды и преодолели такое огромное расстояние? А где еще они могли нанять солдат калсидийцев?» Ни к кому не обращаясь, заметил Чейт. Дьютифул резко поднялся на ноги. «Я должен немедленно поговорить с военачальниками. Нетл, свяжись со своими магами силы. Пошли весть всем, кто служит наблюдателем в отдаленных землях. Постарайся как можно лучше описать этот туман. И скажи, чтобы маги обращали внимание на любые странные проявления силы, хотя, конечно, у нас нет уверенности, что противники впрямь применяют силу, какой мы ее знаем. Во все менее важные наблюдательные пункты мы пошлем птиц. Мама, ты знаешь нашу библиотеку почти так же хорошо, как писари замка. Можешь попросить их разыскать карты далеких южных земель, на которых был бы обозначен город Клирес, Если карта окажется очень древней, не страшно. Легенде о белых пророках много лет, но я сомневаюсь, что город, откуда она пошла, с тех пор переместился. Я хочу знать, какими путями похитители могут воспользоваться и в какие порты зайти. Вообще все, что удастся найти. Элиана поможет мне. Она знает нашу библиотеку не хуже меня. И тут мне, наконец, удалось ухватить мысль, которая почти осенила меня раньше, но ускользнула. «Уэб!» — воскликнул я. Все повернулись ко мне с немым вопросом в глазах. То, что затуманивает человеческий разум, не затрагивает разум животного. Давайте попросим Уэба послать весть по всем поселениям древней крови. Может быть, кто-то из животных, с которым связаны эти люди, заметил вооруженный отряд и группу бледных людей на светлых лошадях. Больше всего нам пригодятся те, кто связан с хищными птицами и птицами-падальщиками. Такие птицы очень зоркие, а падальщики примечают солдат, ведь им известно, что вооруженные люди в пути могут означать битву, а битвы дают им пищу. Кетрикен вскинула брови, глядя на меня. «Умно», — признала она. «Да, Уэб уехал день назад, отправился в Бернс. Перед этим к нему залетела ворона и сообщила, что она нашла себе друга. Уэб хотел задержаться, чтобы попрощаться с тобой, но ему пришлось спешить. У границ Бернса часто видят дракона. Возможно, он устроил себе логово неподалеку. И Уэб направился на совет с герцогом и герцогиней Бернса. Народ герцогства не очень-то жаждет отдавать скот, чтобы утолить драконий голод, но, очевидно, это меньше из зол. Есть надежда, что Уэб сможет уговорить дракона брать подношение, вместо того, чтобы охотиться на лучшие племенные стада». Она вздохнула. «В какое непростое время мы живем! Мне не хочется отзывать Уэба, но, похоже, придется. Такое деликатное поручение доверить больше просто некому». Я кивнул, соглашаясь с Кетрикен. «Снова ждать. Аби и Шун тем временем увозят все дальше». Тут меня осенила еще одна мысль. «Сивил Брезинга, он был тут при дворе на зимнем празднике и прислал мне письмо. Он писал, что я всегда могу рассчитывать на его помощь». «Точно!» — Дьютифул рассмеялся. Его явно обрадовало, что я вспомнил о его старом друге. «У Сивила много друзей среди древней крови. Он сможет разослать весть быстрее, чем гонец отыщет Уэба. Хотя речь идет о жизни моей дочери, я все же сомневаюсь, стоит ли давать знать чуть ли не всем подряд, что в Бакке орудовали вооруженные чужеземцы. Неохотно, словно бы через силу, вмешался Чейт, лежа в кровати. В комнате повисло молчание. Наконец его нарушила Кетрикен. «За эти годы я успела хорошо узнать Сивила. Я не забыла, что в отрочестве он поставил под угрозу жизнь Дьютифула. Но все мы помним, что угрожало самому Сивилу. С тех пор он показал себя как настоящий друг моего сына и благородный отпрыск древней крови. Я готова положиться на его благоразумие. Позвольте мне поговорить с ним. Я попрошу его с особой осторожностью выбирать, с кем делиться тревожной вестью. Достаточно сказать, что мы разыскиваем группу всадников, сани и людей в белых шубах. Хотя, будь моя воля, я кричала бы об этом на всех перекрестках. Чем больше глаз будут искать, тем скорее что-то найдется. Но порой люди склонны видеть то, что от них ожидают. Нет, пока что я буду придерживаться осторожности. Король подвел черту нашим спорам. Я осознал, как он прав, и сердце мое упало. Дьютифул был уже у двери. Нетл едва не наступала ему на пятки, и я уловил поток приказаний, которые она рассылала посредством силы, но не стал прислушиваться, памятуя о ее настойчивой просьбе держать собственную силу при себе. Я не хотел отвлекать ее, действуя на нервы. Кетрикен тоже направилась к выходу, но прежде задержалась и укоризненно покачала головой, глядя на Чейда. «Тебе следовало бы больше доверять нам». С этими словами она вышла, и мы, убийцы, остались вдвоем. Старые привычки. Стоило нам очутиться одним, и мы снова стали теми, кем были прежде. Лорд Чейт и принц Фитцчивл, видящий, исчезли, уступив место людям, которые много лет делали тихую работу во исполнении королевского правосудия. Мы переглянулись. Никто из нас не произнес ни слова, пока в коридоре не стихли последние отзвуки шагов. Тогда я подошел к двери и прислушался, и только потом кивнул. «Что еще произошло?» — спросил Чейт после долгого молчания. «Я не видел смысла ходить вокруг да около. Эш вернул шута к жизни, напоив его драконьей кровью». «Что?» — вскинулся Чейт. Я промолчал, он отлично меня слышал. Чейт помолчал, потом хмыкнул. «Эш порой заходит слишком далеко». «Ну и как зелье подействовало на шута?» Я хотел спросить, как оно должно было подействовать, по его мнению, но сказал. Мальчик думал, что шут на грани смерти. Он влил средство ему в рот, и оно вернуло шута к жизни. И даже более того, ему теперь куда лучше, чем когда я привез его сюда. И лучше, чем когда я уезжал в Ивовый лес. Похоже, оно возвращает ему здоровье, но при этом и меняет его. Неправильно сросшиеся после переломов кости кистей и стопы выправляются будто сами собой. Конечно, это больно, зато теперь он может шевелить всеми пальцами и ступать на больную ногу. А его глаза сделались золотыми. Как раньше? И он снова может видеть? Нет, не как раньше. Раньше они были светло-ореховые, а теперь они золотые. Выглядит так, будто у него в глазах переливается и течет расплавленное золото. Тут я вдруг понял, что они мне напомнили. Я смотрел в глаза Тинталье, и Чейт тоже. Будто у него глаза дракона, но он по-прежнему слеп. Правда, говорит, что ему снятся странные сны. Чейт обхватил пальцами подбородок. «Скажи Эшу, чтобы расспрашивал шута, как тот себя чувствует, и записывал все. Скажи, что он может взять для этого хороший пергамент». «Ладно. И сны тоже. Порой во сне человек видит то, что не решается признать наяву. Пусть Эш записывает все сны шута». «Возможно, шут не согласится рассказывать свои сны, но мы попробуем убедить его». Он посмотрел на меня, прищурившись. «Что еще грызет тебя?» «Шут боится, что враги предвидят каждый наш шаг». «Шпионы среди нас? Тут, в Оленьем замке?» Чейт выпрямился слишком резко и схватился за бок. Некоторое время он не мог говорить, только хватал ртом воздух. «Нет, не шпионы. Он боится, что они собирают пророчества от белых и полубелых детей-рабов. Я рассказал все, что Шут поведал мне». Чейт внимательно слушал. Когда я закончил, он задумчиво протянул. «Потрясающе! Выводить породу людей с пророческими способностями, ну и мысль. Изучать все возможные варианты развития событий и выбирать ту последовательность, которая наиболее выгодна твоему ордену. Это требует самопожертвования, ведь плоды усилий нынешнего поколения будет пожинать не оно, но будущие слуги. И они посылают избранного ими белого пророка во внешний мир, чтобы он творил будущее по их повелению». А потом появляется Шут, истинный белый пророк, рожденный вне их племенных стад. «Ты уже записал все это для меня?» «У меня не было времени заниматься письмом». «Ну так постарайся найти». Он поджал губы и глубоко задумался. Глаза его сверкали. «Я знал, что его мысли бегут гораздо быстрее моих, взлетая по логическим лестницам. Много лет назад, когда Шут стал отшельником, после того, как проводил Кетрикен домой в Горное Королевство, когда он решил, что ты умер, и его планы пошли прахом, к нему явились какие-то люди. Они разыскивали белого пророка в горах. Откуда они узнали, где его искать?» «Из пророчеств, наверное». Он заговорил очень быстро. «Или так называемые слуги разыскивали его уже тогда? Я нахожу совершенно очевидным, что он был им поперек глотки. Ведь они не могли управлять им. Теперь сложи все, что мы имеем, Фитц. Они создали бледную женщину. Она была их фигуркой в игре. Они выставили ее на доску, чтобы она придавала миру желательный для них облик. Шута они держали у себя, чтобы избежать соперничества, но он сбежал от них и покатился по игровому полю, как неудачно брошенная кость. Они хотели вернуть его. А какой самый верный способ разыскать человека? Распустить слухи о пророчестве и позволить другим вынюхивать пропажу по всему миру. Я молчал. Уже не раз на моей памяти Чейт выказывал такую способность к логическим построениям. Тут он то ли кашлянул, то ли крякнул тихонько, и я испугался, не от лихорадки ли горят его глаза. Продолжая размышлять, он громко сопел носом. Он загнул второй палец на руке. Когда стали приходить паломники, Шут отказался встречаться с ними, утверждая, что он обычный кукольник и никакой не пророк. Я кивком подтвердил это. «И вы ушли из Джампи очень тихо, чтобы никто не знал об этом», — сказал Чейт. «Да». «Получается, они, вероятно, снова потеряли его. Шут, следуя своему видению будущего, помогает тебе разбудить драконов и заботится о том, чтобы королева вернулась в Бак с наследником видящих, растущим в ее утробе, а потом снова исчезает, уезжает в Джамилию, а оттуда, подозреваю, в Удачный, много лет спустя он снова появляется в Оленьем замке, уже как лорд Голден, и как раз вовремя, чтобы помочь тебе вновь спасти наследника видящих. Он стремится вернуть в мир драконов, умудряется, перехитрив нас с тобой, попасть на Асливджал, и там-то слуги, наконец, хватают его. Они пытают и едва не убивают Шута. Они убили его, Чейт. И он говорил мне, что так будет. Чейт поймал мой взгляд. Я понял, что он не до конца верит мне, но решил, что это не имеет значения. Он приплыл на Асливджал, потому что верил, что это необходимо для того, чтобы Айсфир освободился из ледяного плена и стал парой Тинталья, чтобы драконы вернулись в мир. И вот они вернулись. «Радость-то какая!» — кисло заметил Чейт. «Не знаю почему, но это меня задело. Если бы не эта радость, ты не смог бы купить драконью кровь». Он чуть прищурился и заметил: «Худо без добра не бывает». Я заколебался, стоит ли продолжать этот разговор. Убийцы редко обсуждают, что хорошо, а что плохо. Мы просто выполняем приказы. Но Чейт заполучил драконью кровь по собственному желанию, а не по королевскому поручению. И я отважился задать прямой вопрос. «Ты разве не чувствуешь некоторое беспокойство из-за того, что купил кровь мыслящего и говорящего существа?» Существа, которые, вероятно, убили, чтобы заполучить эту кровь. Он сердито уставился на меня. Глаза его сузились и заблестели, словно ледники. «Странно слышать такое от тебя, Фитц. Ты ведь одаренный. Ты охотился с волком. Разве ты не убивал кроликов и оленей ради мяса? А ведь люди древней крови, связанные с их собратьями, сказали бы тебе, что и кролики, и олени способны мыслить и чувствовать, как мы. Но мы хищники, а они добыча. Так уж заведено, мы убиваем и едим их». Я покачал головой, отбрасывая волчьи мысли. «Это верно. Человек, выбравший в спутники оленя, согласился бы с тобой. Но так устроен мир. Волки едят мясо. Мы берем ровно столько, сколько нужно. Моему волку требовалось мясо, и мы убивали ради него, иначе он бы умер. А без крови дракона, как всякому понятно, умер бы Шут». Его тон сделался ядовитым, и я пожалел, что заговорил об этом.